Глава четвертая. Когда Санвалат узнал, что мы строим стену, он разгневался, пришел в ярость и стал насмехаться над иудеями, говоря своим родичам и воинам Самарии: «Что затеяли эти жалкие иудеи? Думают все восстановить, приносить жертвы, за один день все закончить? Думают дать новую жизнь камням с этого пепелища?» Заодно с ним был и Тавия аммонитянин. Он говорил: «А хоть бы и построили, прыгнет на эту стену лисица, и вся стена развалится по камешкам. Услышь, Бог наш, вот как они нас презирают. Обрати это поругание на их голову, предай их на разорение, пусть уведут их в плен в чужую страну. Не прощай вину их, пусть не будет тобою забыт этот грех, то, как они оскорбляли нас, строивших». Мы возводили стену, и она уже была наполовину построена. Народ полностью посвятил себя работе. Когда Санвалат, Тавия, арабы, аммонитяне и жители Ашдода узнали, что стену Иерусалима успешно восстанавливают и что уже начали заделывать проломы, то они пришли в ярость. Все они сговорились пойти на Иерусалим войной, чтобы помешать нам. Мы молились Богу нашему и выставляли стражу днем и ночью для защиты от них. Народ иудеи роптал: «Изнемогают носильщики, тут сплошные завалы и мусор, мы больше не в силах строить стену». А наши враги говорили про нас: «Они и знать не будут, и заметить ничего не успеют, как мы нападем и перебьем их, и работа остановится». Но иудеи, которые жили рядом с нашими врагами, неоднократно приходили к нам из разных мест и предупреждали, что на нас хотят напасть. Я велел людям выстроиться под стенами на открытом месте. Я велел им выстроиться по семьям с мечами, копьями и луками в руках. Оглядев их, я сказал знати, начальникам и всем остальным: «Не бойтесь, помните о владыке, великом и страшном, и сражайтесь за ваших братьев, сыновей и дочерей, за ваших жен и за ваши дома». Когда враги поняли, что нам все известно и что Бог расстроил их замыслы, мы все вернулись к стене, к своей работе. С этого дня половина моих людей работала, а другая половина не расставалась с копьями, щитами, луками и доспехами. Они охраняли всех иудеев, строивших стену. Носильщики одной рукой несли груз, а в другой руке держали копье. Строители работали с мечом на поясе. При мне был трубач, и я сказал знати, начальникам и всем остальным: «Строительство большое и обширное. Мы далеко друг от друга на этой стене. Если услышите откуда-нибудь звук рога, бегите туда и собирайтесь вокруг нас. Бог наш будет сражаться за нас». Мы работали, а половина людей, вооружившись копьями, несла стражу от утренней зари до появления звезд. И сказал я народу в те дни: «Пусть каждый со своими людьми остается на ночь в Иерусалиме. Ночью будем на страже, а днем будем работать». И я сам, и мои родичи, и слуги, и стража, что была при мне, все мы спали, не раздеваясь, и каждый держал в правой руке оружие.